требовались крепкие корабли, чтобы побороть остынелый напор волн. И одним из таких умельцев, кому от предков перешел дар корабельного мастерства, был Антипка Сорокоумов. Всегда праздничный, остроумный, языкастый, он был приветлив со всеми, каждому помогал в беде. Ладил звонкие, как гусли, и ладьи, и шняки. И корабли, сработанные его руками, отличались удивительной мореходностью. Но никто не знал, какая тоска гложет сердце молодого корабельника. Может, одна только ненаглядная Поленька из Сумского посада, которой он дарил платки да чашки фарфоровые, и знала это, да никому не говорил. Был Антипка волен, как птица морская, но тяжела была его воля. Корабельник чувствовал, что его руки способны создать еще многое. Перед глазами стояла красавица-шхуна с раскрытыми бабочкой парусами. Этот живой образ красавца-парусника преследовал и томил Антипку несколько лет. Он не умел читать и писать, не знал математики и геометрии. Корабли создавались под песню, на глазок, потому что он был подлинным мастером, недаром звали его Сорокоум. И вот однажды, взяв подряд ладить шхуну для купцов Лыткиных, он решился. — Верите мне? — спросил. — Как тебе не верить? Перед тобой, что перед Спасом? — ответил богатейший рыбник. — Тогда лес давайте, добрый, лиственницу сроками не торопите. И надо мною не ломайтесь, не то совсем делать не стану. Я мастер, мне-то не от ваших целковых дано. И говоря Ине Палне, что первый чертеж шхуны был нанесенным на снегу, Антип Денисович не лгал. Прутиком нарисовал он шхуну, какой она снилась ему все эти годы, и начал строить. Успели только обшить борта, когда весеннее солнце растопило снег и смыло план корабля в море. Ну а шхуна упрямо тянула с мачтами к небу, когда сошла со стапелей и скрылась вдали. Антипка бросил топор в волны, упал в траву и заплакал. «Не было такого корабля на свете! Нету и не будет!» — Да ты ешь, ешь, — говорила тетя Поля, горестно подпишись рукою. — Старенький ты стал, Антипушка, а лицо все как у младенц, румяный да чистый. Последнее время Полина Ивановна частенько наведывалась на шхуну, узнав, что на ней появился Антип Денисович. Получив капитанскую фуражку и 8000 рублей рейсового задатка, старый шкипер заварничал. — И откуда у тебя только эта спесь берется? — говорил тетя Поля. — В молодости ты не был таким. Ну-ка, сымай рубашку-то, я тебе постираю. Да на бахилу заплатки поставить надо. Сымай! Сорокоумов принимал заботу о себе как должное. Прошло много лет. Не писали друг другу писем, у него уже выросли дети. А вот при встрече снова пробудились между ними отношения старой дружбы. Зная, что за работой Антип Денисович забывает обо всем на свете, тетя Поля иногда приносила ему в авоське обед. «Покушай, мол, Антипушка!» Шкипер ел много, по-стариковски и бережно, нося ложку над краюшкой хлеба, и никогда не мог есть молча. «У русского человека, — говорил он, — песня, что венок, а стих, что цветок. Страна-то наша, чего ж греха таить, студенная да ветреная. Близко мы к морюшку сели, что в нем упромыслим, то и наше. И корабельное ремесло мы с давних пор изучили. Вот я, к примеру, не ученый человек, а кораблей за свою жизнь наладил с 1000 много. Сколько ж при советской власти спустили их на воду? Все колхозы мне мотоботы заказывают, а оно все едино. Люблю эту шхуну, да и только. Я в нее душу вложил, весь талант свой, и строил ее не по английскому манеру, а как мне сердце мое подсказывало. Вот и ходит у меня теперь по морю, словно огонь по соломе. Когда тетя Поля уходила, шкипер снова вылезал на верхнюю палубу. Он был одет в брезентовую робу, насквозь пропитанную охрой и резиновым клеем. Капитанская фуражка, о получении которой он беспокоился заранее, лихо сидела у него на голове, потеряв новизну в первые же дни службы. Лукавые глазки шкипера влажно поблескивали, а маленький носик краснел от чего угодно, только не от мороза. Рябинин как-то сделал Антипа Денисовичу замечание по этому поводу, но он не обиделся, а мирно ответил: «Верно, дочка, вино на судне и гибель, а без его тоже тошно. Да ты не бойся, в море как выйдем, я все винище за борт вылью, потому что дисциплину-то я понимаю, буду уж обой греться, дочка». Ирина Павловна часто называла шкипера по имени-отчеству, но Саркаумов, кто мне присутствовал при разговоре, все равно крестил ее дочкой. Главный капитан рыболовной флотилии уже предупреждал женщину, чтобы она была поосторожнее со стариком. Антип Денисович слыл капризным, своенравным и обидчивым человеком, способным на необдуманные поступки. И женщина неустанно следила за шкипером, готовая в любой момент встретить неожиданную выходку не совсем понятного для нее человека. А старик, точно зная, что какой бы он ни был, без него все равно не обойдутся, становился день ото дня строптивее. Носик его из красного постепенно становился лиловым. Он с руганью набрасывался на рабочих, отчаянно кричал на парусных мастеров. Целыми днями метался по шхуне сверху вниз, сам забирался на мачты, шумел, лез чуть не в драку, на тех, кто пытался с ним спорить, и суетился больше всех. Но, как ни странно, эта суета и шум не мешали подготовке к экспедиции. Корабль незаметно приобретал необходимую для дальних путей осанку выносливого океанского скитальца. С появлением Саркаумова у Ирины Павловны сразу точно освободились руки. Прощая шкиперу многие его недостатки, она чувствовала, что ему можно доверить судно полностью. Теперь она уделяла больше внимания подготовке к научной работе в сложных условиях полярной ночи. Мало того, военной ночи предстояло произвести кольцевание рыбной молоди в возрасте от 1 до 2 лет. Эта работа, хотя и простая, сулила немало хлопот, тем более что шхуна будет находиться в полосе битого льда и вечного шторма. От экспедиции требовалось подробно изучить животный мир восточных районов моря и рыбининской балки отдельно. Банки, которые обнаружил впервые, освоил ее муж. Таким образом, она продолжит его дело. Это он дал толчок проникновению траулеров в малодоступные полярные области. Начать же экспедицию Ирина Павловна решила с изучения зоопланктона, и в частности красного рачка Колянуса, являющегося основным кормом сельди. Потом необходимо было проследить и составить подробный отчет о миграционных путях рыбных косяков. Это лучше всего провести уже на исходе зимы. К этому же времени должна закончиться горячая пора для гидрохимиков и гидробиологов, которым предстоит изучить жизнь подводного мира в суровых зимних условиях. Однажды в полдень сообщили, что на шхуну прибыли сыновья Саркаумова, зверобои из Приморского колхоза. Ирина Павловна еще издали заметила на палубе 4 рослых широкоплечих парней в куртках из нерпичьей кожи и в глубоких зюидвестках. Спокойные и красивые, как и большинство коренных поморов, они плотно стояли на шканцах, а отец, вертевшийся между ними, казался до смешного жалким и маленьким.